Эффект первенства в создании бизнеса. Многие молодые люди, проработавшие на рынке труда от 3 до 10 лет, мечтают о том, чтобы ухватить возможность, предоставляемую эпохой, работать в самых популярных сферах. Но как раз такие сферы самые опасные. В самых популярных сферах первые возможности всегда достаются людям, которые давно следили за этими сферами. Лидеры любой сферы либо сами создали эту сферу, либо на момент появления возможности уже накопили большой опыт в смежной отрасли и смогли быстро перестроиться. Это означает, что если вы обычный человек, работающий в отрасли, точно не нужно слепо следовать за модой. Не нужно запрыгивать в новую отрасль и начинать сражаться с конкурентами. Также не нужно надеяться, что хорошая возможность сама упадет вам на голову. Это все тема для журнала «Рассказы о богатстве». Поэтому, если вы никогда не интересовались, к примеру, Big Data, а сейчас ваш хороший друг говорит вам «давай вместе с нуля начнем бизнес, будущее у наших ног, начнем», не соглашайтесь. На самом деле вы сможете найти много точек входа с помощью стратегии отличительных преимуществ. Стратегия фокусирования на разделение. Вы можете еще более сегментировать рынок. Программа «Хорошенько пообщаемся» очень популярна, о ней не нужно рассказывать. Передача на китайском телевидении, в которую приходят мириться родственники, поссорившиеся из-за разных мелочей. А что если сделать «Хорошенько пообщаемся» с упором на романтические отношения? «Хорошенько пообщаемся о чувствах». У такой передачи может быть очень большой успех. Идея и структура понятны, а контент сфокусирован. Согоу изначально был всего лишь маленькой частью Соху, но посмотрите, до чего он развился сейчас. Согоу – китайский поисковик sogou.com. Соху – китайский интернет-холдинг. Стратегия перехода на смежные категории. Поставщики услуг на смежных рынках часто убивают игроков в основных сферах. Бренд джинсов Levi's появился во время золотой лихорадки на американском западе. Раз уж все занимаются добычей золота, то, может быть, им будут нужны долговечные штаны? То же самое и с карьерой. Если вы не успели попасть в первую волну, поищите возможности на смежных рынках. Когда все создавали официальные аккаунты в WeChat, появился Синбан. Когда все занимались созданием контента, появился Чэн Лао. Синбан – сервис для анализа трафика официальных аккаунтов в WeChat. Чэн Лао – платформа с бесплатными знаниями. Один мой хороший друг недавно перешел из маркетингового отдела в технический, чтобы научиться фронт-энд разработке. Я ему не советовал этого делать. Эпоха мобильных приложений уже на исходе, спрос на фронт-энд разработку повышаться не будет, а наоборот, будет большой приток рабочей силы, ушедшей из разорившихся компаний. Тогда он спросил, что будет популярно в будущем. Может, лучше сразу учиться на Big Data или VR? Если только вы не гений в этой области, то лучше к ней вообще не прикасаться. Чтобы стать дата-специалистом, нужно очень долго учиться. Вам будет тяжело нагнать этот уровень. В таком случае отличная стратегия – это смежные рынки. Big Data в ближайшие несколько лет коснется каждого человека и каждой компании, но физические лица не будут ее использовать. Слишком большой порог входа. Поэтому Big Data ориентирована на корпоративных клиентов. Корпоративным клиентам нужно, чтобы компании Big Data понимали спрос и готовили план. Компании Big Data должны не только понимать спрос клиентов, но и обладать некоторыми техническими знаниями, а также должны уметь подготавливать планы, строить системы продаж компаний, так же, как раньше строились CRM-системы. У этого рынка смежных услуг точно есть возможность преуспеть. Стратегия «Деревня окружает город». Китай очень большой. То, что вы уже делали в больших городах, можно легко повторять в городах поменьше, а потом еще раз в городах еще меньше. К Коучи из сферы образования сейчас заменили айдол-певцы и блогеры с образовательным контентом. Так куда делись коучи? Они гастролируют по провинциальным городам и зарабатывают даже больше, чем раньше, потому что рынок таких городов больше. Так, незаметно для всех, спортивный бренд «Анта», который вы еще и не факт, что захотите себе купить, достиг на рынке небольших городов показателей продаж в 60 миллиардов юаней, став пятым крупнейшим спортивным брендом в мире. Китайская программа «Один пояс, один путь» от стран Тихоокеанского бассейна повернулась на Запад в поиске новых возможностей на новых рынках. В этой сфере мы однозначно первые. Профессионал делает только то, что имеет ценность и в чем у него есть преимущество. Если преимуществ нет, то он сначала переходит в сферу поменьше и накапливает преимущества. После этого возвращается в изначальную сферу, чтобы конкурировать. Эффект первенства заключается в том, чтобы из верхушки одной сферы достигать верхушки другой, от одного успеха переходить к другому. Эффект первенства – это инструмент определения точек роста. В этом процессе каждый шаг идет против человеческой природы. Профессионал должен научиться брать на себя боль принятия решений.